Откладываю винтовку в сторону и достаю из-за спины сумку со взрывчаткой. Всякие технологические штучки, это конечно хорошо, но и про привычные, проверенные временем инструменты тоже забывать не стоит. Поэтому помимо огнемета, мини-мины граната Таскарп, я также прикупил на черном рынке несколько брикетов со старой доброй С4. Ну а электронный детонатор с таймером шел уже в комплекте. Ставлю последний на 10 минут, после чего прилепляю его на главный сервер. Весу в одном таком брикете килограмм 5, так что разнесет тут все с гарантией. Но не успел я нажать кнопку активации, как чуйка взвыла раненой белугой. Повинуясь наитию, я резко нырнул под ближайший стол и стоило мне только там укрыться, как со стороны дверного проема послышался скрежет сминаемого металла и тяжелое, рычащее дыхание. Сдается мне, что это не агенты ЩАИТА, а винтовка с подствольником и сумка со взрывчаткой как назло осталась лежать на соседнем столе. Правой рукой тихонько достаю из разгрузки светошумовую гранату, а левой вытягиваю из нагрудного кармана длинный боевой нож. Лучше бы, конечно, достать вещицу или беретту, но из-за маленьких размеров стола и больших габаритов дяди Маржика я сейчас скрючился в довольно неудобной позе и бесшумно достать оба этих пистолета просто не получится, так что придется играть в Рэмбо и действовать, как в деревне кровососов. Ослеплю тварь гранатой, всажу в харю ножик, а после схвачу сумку с винтовкой и бегом в сторону выхода. Если повезет, то получится проскочить до того, как он проморгается. И как только эта тварь додумалась сюда прийти, тут же из съедобного только техническая смазка, да, а, принюхивается, зараза. Похоже, что с обонянием у этой зверюги все довольно-таки неплохо, раз она смогла меня почуять. Причем именно что почуять, а не увидеть, иначе это чудо-юдо уже сломало бы стену серверной. И сейчас он чувствует мой запах, но еще не уверен, что я до сих пор здесь. Жду, пока монстрятина подберется поближе и... Внезапно где-то на одном из верхних этажей прогремел оглушительный взрыв, после чего творение местных эскулапов резко потеряло ко мне всякие интересы и на полном ходу рвануло в сторону выхода. Хех, похоже, что ребята из ЩАИТА все-таки обнаружили мой подарочек. Хватаю флешку со скачанной информацией, собираю свои манатки и, активировав таймер на взрывчатке, двигаю в сторону лестницы. Пока это чудо-юдо развлекается с агентами, надо быстро зачистить третий этаж лаборатории и в темпе вальса тикать отсюда. Если повезет, получится проскочить через проходную, пока чудовище набивает свое брюхо. Агент Бартон у нас потери. Проклятие. Вот как знал, что не может все пройти четко и по плану. Коснувшись наушника, соколиный глаз активировал микрофон и, сохраняя спокойствие, спросил у бойца: «Что такое? Вы обнаружили биологическое оружие?» В данный момент Клинт находился на первом этаже подземного комплекса и, забравшись практически под самый потолок огромного зала при помощи стрел с тросами, устанавливал там переносные камеры, что должны были заснять объект X и передать эту информацию в главный штаб ЩАИТА. Остальная часть отряда Бартона при этом разделилась на две группы. Первая осталась на проходной и перекрыла выход из лаборатории, чтобы наемник не смог ускользнуть с украденными данными и его потом не пришлось искать по всем лесам Канады, а вторая направилась вниз по лестнице, чтобы разведать обстановку и по возможности захватить нанятого генералом бойца. «Никак нет, сэр, наемник. Этот урод поставил между этажами несколько лазерных мин. Сколько погибших?» Резко перебил его Бартон, который был опытным бойцом, а потому прекрасно представлял, что может натворить срабатывание такой штуки в замкнутом помещении. «Двое, сэр, и один тяжелораненый, взрывом оторвало ногу по колено. Мы его перевязали и вкололи обезболивающего, но если не оказать помощь в ближайшее время, то трупов станет уже три, поэтому я отправил пострадавшего с парой бойцов обратно к Квинджету. У пилота должна быть полноценная аптечка». Всего группа «Соколиного глаза» насчитывала два десятка бойцов, не считая самого Клинта, из них в данный момент шестеро, сторожили арестантов и единственный, после уничтожения вертолета, рабочий транспорт, пятеро охраняли выход из научного комплекса и еще одна пятерка по той или иной причине выбыла из-за поставленной наемником ловушки. Таким образом, от посланного на нижние этажи отряда осталось всего четыре бойца, что было явно маловато для захвата наемника, который мало того, что мог прятаться где угодно, так еще и имел в своем арсенале мины и был способен устроить западню в любой части лаборатории. Нам продвигаться дальше в текущем составе или стоит подождать подкрепления? В голосе бойца отчетливо слышалась надежда на второй вариант. Отставить. Возвращайтесь на первый этаж. После некоторых раздумий ответил ему соколиный глаз. Прикройте меня, пока я размещаю камеры, а потом спустимся вниз уже в полном составе. Так точно. Внезапно в гарнитуре послышался какой-то шум, и внезапно боец тихо добавил. Командир, что-то двигается по шахте грузового лифта. Что-то шумное и очень большое, тут больше 2 метров бетона, а мы все равно слышим, как оно передвигается. Скорее всего, это биологическое оружие, и оно направляется прямо к вам. Да я уже как бы заметил. Тихо пробормотал Бартон, глядя, как на этаж выползает огромное чудовище, напоминавшее то ли освежеванного Халка, то ли облитую красной краской мерзость. Выбравшись из шахты лифта, чудовище принюхалось к витающим в воздухе звукам и, медленно подняв голову, уставилось аккуратно соколиного глаза. «Это плохо!» Яростно взревев, здоровенный монстр взвился в длинном прыжке и, забравшись на одну из стен, начал карабкаться по ней к сокроленному глазу, попутно кроша камень своими длинными когтями. «Эх, а у меня сегодня вообще выходной должен быть!» Мститель нажал на едва заметную кнопку на висевшем на спине колчане и, перетасовав содержимое, достал из него стрелу со взрывным наконечником. «Закончу с этим заданием и выбью из Фьюри отпуск минимум на месяц, а мир в это время пусть спасает кто-нибудь другой. А то с этими заданиями я скоро забуду, ради кого вообще работаю». Подполковник Аманда Саммерс сидела в наручниках и с мрачным видом сверлила взглядом сидящего напротив нее бойца Шайтея с автоматом в руках. Ассистентка и заместительница генерала Росса пребывала в натуральной ярости, но направлена эта злоба была по большей части на саму себя. Начальство поручило ей такое важное дело, как устранение грязных секретов, а она умудрилась не только его провалить, но и попасться в руки к агентам организации, находящейся вне юрисдикции правительства Соединенных Штатов. И 12 лет верной службы с безукоризненным послужным списком теперь отправлялись в мусорку, а сама женщина прямиком за решетку, а может быть и сразу в гроб. Потому что темных секретов правящей верхушки Америки за время своей работы она успела узнать немало. Но сбежать у Саммерс не было ни единого шанса, мало того, что руки подполковника были скованы наручниками, так еще и охранявший их агент всем своим видом прозрачно намекал, что готов пустить оружие в ход при малейшем намеке на попытку побега. Но тяжкие думы Аманды были резко прерваны головой сидящего напротив бойца Шайтеа, которая внезапно решила разлететься на мелкие кусочки. «Какого? Я что, мутант?» В первую секунду ассистентка генерала Росса подумала, что череп охранника взорвался из-за ее пристального взгляда и внезапно открывшегося гена X, но приглушенный респиратором голос быстро развеял эту иллюзию. «Не думаю». Повернувшись на звук, женщина увидела закутанную в плащ фигуру наемника, что держал в одной руке большой металлический кейс, а в другой – крупнокалиберный револьвер, из дула которого шел слабый дымок. «Умеете пилотировать этот аппарат?» «Да-да», слегка заикающимся голосом ответила ему Саммерс, после чего тот молча прошел в кабину Квинджета. «Стойте, я простой пилот, не над». Лепет мужчины был прерван оглушительным выстрелом, после чего громила вернулся обратно команде и, освободив солдат генерала, поставил перед ней кейс. «Если документы не лгали, то здесь находятся образцы биологического оружия, которые тут разрабатывали, вместе с антидотом к его инфекции». Достав из разгрузки флешку загрузчик, он положил ее поверх металлического чемодана. А тут информация с местных серверов. Остальные носители уничтожены. А что с бойцами Шайтеа? Кое-как придя в себя, спросила у громилы Саммерс. Надеюсь, ты перебил их всех. Ликвидация сотрудников данной службы не попадает под условия заключенного между нами контракта. Они не входят в число сотрудников научного комплекса. Спокойно ответил мрачный наемник, пряча револьвер в недра своего плаща и доставая из-за спины висевшую там штурмовую винтовку. Те, кто мешал выполнению заказа, устранены. Но часть агентов вступили в схватку с объектом X, и их дальнейшая судьба мне неизвестна. Зато я ее знаю. Процедила резко помрачневшая женщина, тыча пальцем за спину наемника, примерно в 50 метрах от Квинджета. Рядом с валяющимися на снегу трупами бойцов Шайтеа стоял только что выбравшийся из лаборатории тяжело дышащий, но по-прежнему живой соколиный глаз, у которого в руках вместо привычного лука был позаимствованный у ближайшего трупа пистолет-пулемет, и предлагаю 2 миллиона долларов сверхоговоренного, если ты его прикончишь. Повернувшись к мстителю, Морж несколько долгих мгновений его изучал, а затем сбросил на пол висевшую у него за спиной сумку и неспешным шагом направился в сторону Бартона. «Заказ принят, чую я, после такого Фьюри будет должен мне не месяц, а целый год отдыха». После непродолжительного, но очень жаркого боя бойцы Щайтеа все же смогли угомонить местную пародию на Халка, вот только в процессе этого боя в живых остался один лишь Клинт, в отличие от Соколиного Глаза. Остальные бойцы не могли похвастать высокими навыками в области акробатики, когда они попытались отвлечь наседающую на Бартона тварь на себя. Им это удалось. А вот пережить атаку монстра, что никак не реагировал ни на взрывные снаряды Клинта, ни на очереди из штурмовых винтовок, агенты уже не смогли. Но смерть их оказалась вовсе не напрасна. Не иначе как устав от долгой схватки, чудовище решило подкрепиться телами убитых им бойцов и, воспользовавшись тем, что тварь раскрыла свою зубастую пасть, Клинт всадил ему стрелу с шоковым наконечником прямо в глотку, и та прожарила черепушку трупоеда мощным зарядом электричества. Правда, стрела эта была последняя, и Бартону сменить лук на оружие одного из убитых чудовищем бойцов, а после исследовать лабораторный комплекс уже в одиночку. И довольно скоро Клинт выяснил, что он опоздал, и наемник генерала Росса уже успел сделать свое грязное дело. Оба главных сервера на втором и третьем уровнях лаборатории были уничтожены, а группа, что должна была охранять выход на поверхность, перестала выходить на связь. Когда Бартон до них добрался, то его худшие опасения подтвердились. Вместо живых бойцов его ждали лишь остывающие трупы, частично горящее окружение и следы от применения взрывчатки. На поверхности ситуация была практически такая же, и вся охрана Квинджета была перебита, но сам транспорт оказался на месте, и сбежать преступники все еще не успели. И чтобы они этого не сделали, Соколиный Глаз решил выманить наемника на себя, выйдя на открытое пространство. Ну как сказать наемника, этой продажной шкуре скорее всего было вообще плевать и на лабораторию, и на генерала Росса, и на Щайте. Поэтому Бартон ставил больше на то, что у подполковника Саммерс сдадут нервы, и она пошлет за головой Клинта своего головореза. Так в итоге и вышло. Правда, авантюрность своего плана Соколиному Глазу пришлось познавать в прыжке за догорающий остов уничтоженного чуть ранее вертолета, потому что Наймит не стал угрожать, как сделала бы большая часть фриков Нью-Йорка, а молча и без лишних слов пальнул по Клинту из подствольного гранатомета. И если бы не первоклассная подготовка Бартона, а также его готовность к этой атаке, то мстителя бы разорвало взрывом на куски. А так, и взрывную волну, и большую часть осколков приняли на себя остатки вертушки, давая Соколиному Глазу время, чтобы скрыться в ближайшем лесу. Хотя меткость у Клинта была выше, чем у любого снайпера, прицельно стрелять из пистолета-пулемета на большие расстояния он не мог. У данного типа оружия был довольно большой разлет. Да и наемник Саммерс мало того, что был вооружен нормальной штурмовой винтовкой с оптическим прицелом, так еще и под плащом явно носил что-то наподобие тяжелого бронекостюма. Но вот в заснеженном лесу, там где было полное укрытие и минимум открытого пространства, там Бартон был готов с ним потягаться. Часть 15, она же про будни агентов, тихо в лесу, только не спит барсук, мерзкий такой барсучара, за голову которого мне обещали 2 ляма вечно зеленых долларей, который вместо того, чтобы получить пулю в лоб и спокойно отдыхать себе на мягком снежочке в виде жмура, решил поиграть со мной в прятки. Снег тихо скрипит под ногами, когда я ступаю по нему с винтовкой в руках. Красиво тут все-таки. Если бы не тайные лаборатории с ходячими дохляками и монстрами-людоедами, сделал бы себе тут дачу. Но сейчас не время любоваться видами. Не знаю, кто этот ловкий чертила, которого так хочет убрать моя заказчица, но действует он на удивление грамотно. Вместо того, чтобы принимать бой на открытом пространстве, где я с штурмовой винтовкой мог тупо задавить его на дистанции, он отступил в чащобу, где каждое дерево, какое-никакое, а укрытие. Хорошо еще, что лес тут обычный, а не рыжий. Иначе я бы сюда меньше, чем за десятку вообще не сунулся бы. В последний раз мне в таком чуть кусок жопы не отгрызли. Без понятия, где конкретно засел противник, и так как прочесывать местные массивы в одно рыло, дело изначально гиблое, то придется выманивать его на живца в виде себя любимого. Опасно, Конечно, но не так, чтобы очень. У этого дятла обычный мелкокалиберный пистолет-пулемет, патрон которого мой бронекостюм должен держать спокойно. Но будь, это все равно охренеть как неприятно, когда по тебе кто-то палит. Решено. Как вернусь в Нью-Йорк, сразу же завалюсь в клуб и сниму там пару красивых девчуль. Морда у меня страшная, аки ядерная война, но зато денег до задницы, особенно по меркам обычного гражданского, да и телосложение вполне себе приличное. Иными словами, шансы на приятный вечер у меня все же есть и немалые. Ну, или я просто охренеть какой оптимист. Так, чуйка начинает орать благим матом. Похоже, что меня взяли на прицел. Неприятно, но виду не подаю и продолжаю в том же неспешном темпе шагать между заснеженных деревьев. Главное в такой не дергаться, иначе рыбка не клюнет. Шаг, другой, третий. Враг на 10 часов. В последние мгновения успеваю заметить движение и, вскинув винтовку, даю очередь по подозрительно дернувшемуся сугробу, после чего кучка снега начинает палить по мне в ответ. Несколько пуль ударили в грудь, заставляя сбиться с шага, но броня все же выдерживает беглые обстрелы. А нет, нихра этот обстрел не беглый. Один из выстрелов этого долбанного снайпера попал точно в ствол винтовки и ее заклинило намертво. Перекатом ухожу за ближайшее дерево и, взведя подствольный гранатомет, палю из него по укрытию этого зоркого глаза. Все, теперь можно эту винтовку выкидывать. Гранат к подствольнику у меня больше нет, а обычный ствол пришел в полную негодность. Но зона очень быстро приучает любого носить с собой как минимум один запасной ствол, поэтому выхватываю из-под плаща беретту и делаю несколько слепых выстрелов вместо предполагаемого нахождения этого ловкача. В ответ мгновенно прилетает очередь, выбившая пистолет из моей руки, из-за которой мне приходится вновь прятаться за деревом. Храсе эта тварь глазастая. Я в настолько мелкую мишень с такого расстояния даже из нормальной пушки с оптикой, далеко не факт, что попаду, а он из пули плюя сандалит, как из грибанной снайперской винтовки. Это что еще за зоркий глаз меткий сокол? Достаю пару светошумовых гранат, с небольшой паузой выдергиваю у них чеки и швыряю их в сторону противника, после чего с закрытыми глазами перекатываюсь за соседнее дерево и оттуда по-пластунски ползу за сугробы. С позиции врага этой смены позиции не должно быть ни видно, ни слышно, а единственный момент, когда он мог меня заметить, я перекрыл вспышками гранат. Спасибо сержантам в учебке, скорость ползания у меня отличная и отползти метров на 50 примерно за полминуты. Ну а дальше я достал вещицу и тихо, ну, насколько позволял усиленный сервоприводами бронекостюм, прокрался к позиции этого урода. Но к моему огромному удивлению противник оказался не только глазастым, но и предусмотрительным. А может, у него тупо кончились патроны? Пистолет-пулемет жрет боезапас с реально огромной скоростью, а разгрузок со сменными магазинами я на этом гаврике что-то не заметил. Короче, как только я подобрался к месту, с которого по мне стреляли, с ближайшей ветки на меня сиганул этот чудо-снайпер, который после взрыва светошумовых гранат, похоже, сообразил, что к чему, и не став просто так дожидаться, пока я приду к нему в гости, устроил на моржика засаду. От резкого удара ногой крупнокалиберный револьвер вылетел у меня из ладони, а сам глазастый Чингачгук попытался вонзить мне нож в глазницу шлема. Идиот. По стыкам в броне надо бить, по стыкам. В шлеме же укрепленное бронестекло стоит, такое даже из пистолета если и пробьешь, то только в упор. Лезвие его ножа бессильно скользит по гладкой поверхности, а в следующее мгновение усиленный сервоприводами бронекостюма кулак ударяет в бок моего противника, отшвыривая урода на пару метров назад и, судя по хрусту, ломая ему несколько ребер. Видя, что его внезапная атака провалилась и понимая, что с такими ранами он мне в ближнем бою не соперник, этот урод попытался схватить выроненную мною вещицу. Ну уж нет, дружок-пирожок, у этой пушки такой калибр, что мой бронекостюм треснет, как яичная скорлупка, так что руки прочь от частной собственности. Выставляю левую руку в сторону своего оружия, нажимаю на едва заметную кнопку на верхней части запястья, и струя пламени, вырвавшаяся из наручного огнемета, заставляет врага отступить от моего револьвера. Надеюсь, самой вещице ничего не будет, а то штука-то дорогая. Поведя рукой в сторону, пытаюсь сделать шашлык по наемничьи из этого меткого засранца, но тот перекатом уходит в сторону и, подхватив валяющуюся неподалеку ветку, швыряет ее мне в голову, после чего резко сокращает расстояние и снова пытается насадить меня на свой нож. И это при сломанных-то ребрах, а он точно человек, или один из местной мутанской братьи. Прекращаю тратить горючку пчелки, Отвожу ладонь рвущимся в мою сторону клинком в бок и пытаюсь взять руку меткого урода в залом, но этот чертило ловко отскакивает в сторону, избегая захвата, после чего делает кульбит и, крутанув оружие в руке, берет его обратным хватом. Кавалеры приглашают дам. Чингачгук делает несколько приглашающих взмахов ладонью. «Давай побыстрее, меня еще отпуск ждет. Вот сейчас бы разыграть сценку из «Индианы», где Джонс вместо принятия вызова просто стреляет в понтующегося перед ним долбодетла с саблей. Да не из чего. Единственное, что у меня осталось, это огнемет, от которого этот акробат просто отпрыгнет. Да, все как в учебке говорили, чтобы сойтись в рукопашной, солдат-дегенерат должен посеять все свое оружие и найти на поле боя такого же идиота. Что же, мы друг друга успешно нашли. Достаю из нагрудного кармана охотничий тесак и двигаюсь навстречу через боль усмехнувшемуся противнику. Я физически намного больше и сильнее, плюс у меня есть серьезное преимущество в виде усиленного сервоприводами бронекостюма. Но с другой стороны, данная пародия на экзоскелет также ограничивает мою маневренность, а эта падла в плане шустрости лишь немногим уступает одному синежопому смурфу. Надо быть аккуратнее и не подставляться. Интересно, сколько приспешница Росса тебе обещала? Думаешь, она тебе и в самом деле заплатит? Аванс мне уже выдали, так что скорее всего да, заплатит. А если и нет, то обсуждать это я буду точно не с тобой. Что это вообще за манера? Трепаться о чем-то с врагом. Его убивать надо и желательно молча. Видя, что я не настроен на диалог, Чингачгук резко сокращает разделяющее нас расстояние и, бросив мне в лицо горсть снега, пытается сделать проход в ноги, чтобы повалить меня и заколоть, но усиленное сервоприводами колено врезается акробату в грудак и опрокидывает его на снег, после чего я с размаху наступаю сапогом на лодыжку бойца Щайтеа, дробя ее всем своим весом. Крик его был резким, но отрывистым. Быстро придя в себя, этот акробат заметил, что в паре метров от него лежит мой револьвер и, шустро к нему подобравшись, завладел оружием, на что я только подкинул в воздухе свой тесак и, перехватив его за лезвие, метнул в этого долбодетла. Нехр поворачиваться ко врагу спиной. Грохот выстрела показался мне оглушительным даже сквозь шлем. Наверное, потому, что если бы этот меткий урод в меня попал, я бы окочурился на месте. Но в этот раз меткость подвела Чингачгука, и пуля прошла буквально в паре сантиметров над моей черепушкой. Хотя, по правде говоря, ладно, отдаю должное этому уроду, любому будет сложно целиться, когда у него в шее находится здоровенный охотничий нож. Выронив вещицу и захлебываясь кровью, акробат попытался вытащить тесак из своего горла, но дрожащие и мокрые пальцы лишь скользили по окрашенной в красный цвет рукояти. С такими ранами нормальные люди не живут, и этот дятел уже мертв, только еще не знает об этом. Подбираю свой револьвер и направляю его ствол точно в лоб Чингачгуку. Контрольный выстрел не только поставит точку в нашей схватке, но и прервет его агонию. Заказ выполнен. Люблю свою работу. Сидя перед голографическим экраном, суровый директор Щайтеа с мрачным видом смотрел своим единственным взглядом на недавно присланный доклад полевых агентов. Когда он узнал о действиях Росса и его попытках создать биологическое оружие против Халка, Ник поначалу даже не планировал как-то препятствовать генералу. Постоянные буйства альтер-эго Беннера были для Фьюри занозой в заднице размером эдак со статую свободы, и уничтожение крушащего все подряд зеленого здоровяка было на руку всем, за исключением самого Брюса. Но чтобы держать руку на пульсе, глава Щайтеа все же внедрил в персонал лаборатории несколько своих осведомителей, которые исправно стучали Фьюри и докладывали про все, что происходило в недрах научного комплекса. И поначалу все шло хорошо, но когда до директора дошли детали и подробности того, что пытались вывести нанятые правительством ученые, он решил, что призрачная возможность избавиться от Халка не стоит того риска, который создает чудовище, способное устроить на Земле зомби-апокалипсис, и что проект следует как можно скорее прикрыть. Но глазу разума генерал внимать отказался, что было для Ника совсем не удивительно. С Беннером их связывала долгая и не слишком приятная история, а сам Росс был прожженным воякой старой закалки, который в большинстве случаев действовал по принципу «вижу цель, не вижу препятствий», и произошедшая в комплексе авария оказалась Фьюри весьма на руку. Отправив усиленный Клинтом отряд спецназа на добычу улик против генерала, Одноглазый переключился на другие дела, коих у него, как у директора Щайтеа, всегда было навалом, отслеживая лишь поступающие от агентов сообщения. Сперва все шло строго по плану, Группа доложила об обнаружении и аресте адъютанта Росса, а также о том, что они успешно проникли на объект и начали прочесывать этажи в поисках информации. Но вскоре после этого с агентом Бартоном пропала связь, и вот тут Фьюри уже слегка напрягся. Соколиный глаз являлся одним из самых дисциплинированных агентов и практически никогда не пропускал плановые доклады о ходе операции. На всякий случай директор Шайтеа послал к лаборатории еще один отряд, который должен был прояснить ситуацию и в случае опасности мгновенно отступить. Доклад наблюдателей, мягко говоря, его не обрадовал. Группа Бартона была перебита, а тело самого Клинта обнаружили примерно в километре от входа в комплекс на лесной поляне, носивший следы яростного боя. При этом что бойцы спецназа, что мститель, были убиты не биологическим оружием, а вполне себе обыкновенным огнестрелом. Вкупе с пропавшими данными и угнанным Квинджетом ситуация вырисовывалась не самая приятная. Достав сигару, одноглазый мужчина щелкнул зажигалкой и нажал кнопку связи со своим секретарем. «Позовите ко мне агента Романов, и пусть ближайшие полчаса меня никто не беспокоит». Со стороны такой запрос мог показаться попыткой директора отвлечься от навалившихся проблем путем использования служебного положения в личных целях. А если по-простому, злые языки говорили, что одноглазый директор Шайтеа периодически потрахивает наиболее смазливых девушек их организации и Наташу в том числе. Но вопреки гуляющим среди агентов слухам, у Ника в принципе не было ни желания, ни времени на разные шашни, да еще и с собственными подчиненными. И между Черной Вдовой и Фьюри были сугубо деловые отношения, слегка приправленные взаимным уважением. Именно из-за последнего Ник решил лично рассказать бывшей русской шпионке о смерти ее близкого и вполне возможно, что единственного друга. Через пару минут в дверь тихо постучали, и в кабинет директора вошла сексуальная рыжеволосая женщина в облегающем костюме из матового черного материала. «Вызывали?» «Да, садись». Дождавшись, пока недоумевающая Наташа расположится напротив, Фьюри выдохнул в сторону струю сизого дыма, а затем резко сказал: «Клинт мертв». За годы совместной работы директор Шайтеа успел достаточно хорошо изучить характер Черной Вдовы, и он прекрасно понимал, что такие новости ей лучше говорить прямо в лоб, без плетения словесного кружева. В противном случае Наташа могла дать волю своим чувствам и начать действовать необдуманно. Кто это сделал? Лицо бывшей наемной убийцы не выражало ни единой эмоции, но давно знающий ее Фьюри видел, что внутри рыжеволосой женщины клокочет тщательно скрываемая ярость. «Ты же помнишь лабораторию генерала Росса, про которую я говорил на последнем собрании?» Дождавшись ответного кивка Романов, Фьюри нажал на несколько клавиш, и на голографический экран вылез портрет женщины в форме вооруженных сил Соединенных Штатов, а сбоку появилось ее досье. «Бартон должен был добыть улики, чтобы мы могли публично прижать его перед Конгрессом. Согласно его последнему докладу, наш отряд смог захватить подполковника Аманду Саммерс, личного адъютанта и помощницу генерала. Вскоре после этого связь с группой пропала, и по итогу наша разведка обнаружила лишь трупы агентов. Послужной список неплохой, но с обычным солдатом Клинт расправился бы с легкостью». Пробежавшись взглядом по досье, выдала настроившийся на рабочий лад Наташа: «Есть шанс, что Соколиного глаза убило биологическое оружие. Исключено, согласно донесениям наблюдателей, тело объекта X было обнаружено где-то в глубине комплекса со стрелой в голове, а труп агента Бартона нашли примерно в километре от лаборатории на поверхности. Причем его пристрелили, а не порвали когтями, которыми орудовало выведенное Россом чудовище. К сожалению, тщательного осмотра провести не удалось, помешали прибывшие на место солдаты генерала. Но кое-что наши люди все же нарыли». Нажав еще несколько клавиш, Ник вывел на экран изображение мертвого Соколиного глаза, голова которого была. Проще было сказать, что ее не было. «Как видишь, по Клинту стреляли в упор из крупнокалиберного огнестрельного оружия, и судя по разрезу на шее, убийца сперва смертельно ранил Бартона и только потом добил, проведя контрольный выстрел. Для такого он как минимум должен обладать разумом». Увидев труп своего товарища с разбросанным по округе содержимым черепа, Черная Вдова слегка побледнела, и Фьюри от греха подальше закрыл файл с фотоотчетом от наблюдателей. «А что насчет остальных бойцов? Убиты схожим образом, либо пуля в голову, либо взрывчатка, либо ножом по горлу. Скорее всего, ликвидатор был один, и это не мутант, а хорошо подготовленный военный суперсолдат, на вроде нашего Кэпа». Через силу усмехнулась все еще подавленная смертью друга Романов. «Никаких следов, говорящих о том, что физические данные убийцы могли выходить за пределы человеческого тела, мы не заметили, но вероятнее всего да. Отложив свою сигару в сторону, директор Шайтея пристально посмотрел на сидящую напротив него шпионку. «Наташа, я прекрасно понимаю, что ты будешь мстить за агента Бартона даже в том случае, если я прикажу тебе сидеть на твоей прекрасной заднице и не дергаться. А вы собираетесь спустить смерть Клинта на тормозах?» – вопросительно подняла бровь бывшая наемная убийца. «Я всегда знала, что работаю не на самую чистую организацию, но неужели даже мститель для вас ничего не стоит?» Вместо ответа Фьюри лишь тяжело вздохнул. Это было в его работе самым тяжелым моментом. Да, Ник не меньше Черной Вдовы хотел расквитаться с убийцей Бартона, но директор Шайтея не мог позволить себе вспышек ярости и должен был всегда руководствоваться холодной головой. А трезвый рассудок говорил, что им сейчас надо было сидеть тихо и не привлекать к себе лишнего внимания. Из-за уничтожения улик, у генерала Росса на руках все козыри, и в ближайшее время Шайтею придется отбиваться от армии юристов правительства Америки, которые подгадят нам так, как ни один суперзлодей не сможет. Вспомнив об этих кровопийцах, одноглазый мужчина скривился и достал из ящика своего стола бутылку виски с одним стаканом. «И я не могу позволить себе рисковать. Любое привлечение внимания создаст Шайтею только новые проблемы, поэтому мой ответ – нет». С каменным лицом выслушав ответ директора, Черная Вдова уже собиралась встать, как вдруг Фьюри внезапно добавил: «Но Шайте не отвечает за действия своих агентов во внерабочее время». Опрокинув в себя содержимое бокала, он тихо выдохнул, и на суровом лице одноглазого мужчины появилась кривая ухмылка. «Агент Романов, не могли бы вы напомнить мне, когда в последний раз вы брали отпуск?» Часть 16. Она же про прерванный отдых. Бутылка хорошего виски ценой 5 кусков зелени в правой руке, неплохая кубинская сигара за несколько сотен в левой и задрипанный диван, цена которому 3 копейки в базарный день. Да, надо все-таки обзавестись нормальным жильем, а то денег, хоть жопой жуй, но купить себе приличную хату я без документов все равно не могу, и куковать один черт приходится в снятом гараже. Глотнув как следует из бутылки и закусив предусмотрительно нарезанным лимончиком, делаю глубокую затяжку. Хороший табак. Морж почти доволен жизнью. Для полного комплекта не хватает только бабы, но эту проблему я решу ближе к вечеру, когда разные клубы и подобные им заведения откроются. А сейчас надо разгрести почту, а то вечером и, надеюсь, ночью, я буду малиха занят, и в тот момент мне будет точно не до работы. Вообще после контракта с лабораторией надо бы недельку-другую отдохнуть. Денег сейчас в принципе хватает, и можно сделать небольшую паузу в работе. К моему огромному удивлению, заказчица даже не попыталась меня кинуть. Долетев на этом странном самолете до города, мы высадились в одном из частных аэропортов, где нас встретила чуть ли не рота бойцов в военной форме и с автоматами наперевес. Поначалу я подумал, что здесь-то Маржикой попытаются пристрелить, причем возможно даже успешно, но к моему огромному удивлению, мне выдали пару сумок, набитых баблом, и спросили, как со мной можно связаться, если появится еще работенка. Ну я и сказал этой бабенке, что мол, пишите так же, как и в прошлый раз, но в письме укажите, от кого оно. К слову, заказчица оказалась аж подполканом, и фамилия у нее была Саммерс. Так она мне представилась, когда речь зашла о будущих заказах. И если честно, вообще без понятия, с чего вдруг ко мне такое доверие. Видать, убитый мной Чингачгук был какой-то важной шишкой, раз эти вояки впечатлились и решили записать меня на свою сторону. Но как бы то ни было, баблишка у меня теперь водится, и есть жирный плюсик в репутацию профессионального наемника. Дополнительный кирпичик в основу для будущего синдиката. Когда их наберется достаточно, можно будет начать собирать людей и расширять группировку, но до этого пока как до Китая раком. Репутация у меня хоть и появилась, но до элиты местных наемных убийц маржу еще далеко, и чем выше я буду подниматься, тем тяжелее будет восхождение. Сейчас игрушки с черного рынка решают большую часть проблем, но со временем про меня будут узнавать все более серьезные люди, и заказы будут становиться все сложнее, а против некоторых фриков и артобстрел не сильно поможет. Пока что идей на эту тему немного, а точнее всего одна: надо как-то прокачивать свой арсенал. В зоне одним из столпов синдиката было наличие самых передовых пушек и экипировки нашего мира, что в комплекте с самыми матерыми головорезами и жесткими правилами, делало нас одной из сильнейших, если не самой сильной, группировок. Правда, Тут с этим серьезная такая напряженка. Обычных стволов раздобыть не проблема, но вещей типа той же монолитовской гаусс-пушки в свободной продаже нет, причем даже в теневой части оружейного рынка и нужно налаживать контакты напрямую с теми, кто такие штуки производит. И тут возникает вопрос, а где таких людей вообще искать? Ну не к Старку же подходить со словами «продай мне один костюмчик по-братски», а «включаю небольшой радиоприемник», который я вчера прикупил и поставив радиостанцию новостного канала, начинаю разбирать свою почту. Ну не люблю я заниматься такой работой. Может секретаршу завести, рыженькую и с приличным бампером, будет бумаги разбирать, да и напряжение поможет сбрасывать. Хммм, а идея-то неплохая, надо записать, чтобы не забыть. Все Соединенные Штаты погрузились в траур, узнав о гибели Соколиного Глаза. Не далее, как 3 дня назад отважный мститель погиб на боевом задании в районе Южной Африки. Наш отважный мститель боролся с организованной преступностью, но пал жертвой коварной атаки террористов, один из которых владел X-геном. Заместитель министра по вопросу так называемых мутантов уже заявил о срочном созыве Конгресса с целью обсуждения данной проблемы. Согласно официальным данным, на данной встрече политиков также согласился выступить полковник Страйкер, чьи резкие высказывания в адрес носителей X-гена в прошлом не раз становились темой для оживленных дискуссий. Страйкер, да, знакомая фамилия, но никак не могу вспомнить, где я про этого типа слышал. Ну да ладно, сейчас важнее смерть Соколиного Глаза. Вроде как в комиксах, когда его прикончили, начался какой-то кипиш планетарного масштаба. Правда, я уже не помню, что за угроза там была, да и тогда вроде как не африканские террорюги, а кто-то из мутантской братьи постарался, но может быть тут все пойдет совершенно иным путем. Тут-то все-таки не книжки в картинках и бред. Тоже случается, но все же не на регулярной основе. Вон, одного мстюна уже какие-то папуасы прикопать умудрились, если радио не врет, как обычно. Хотя вроде как в комиксах про черномазых террористов и слова не было. Ай, да насрать еще сверху 2 раза. Как-то повлиять на замесы такого уровня я один черт не могу. Так что буду делать то, что умею лучше всего, убивать за деньги. И к слову о последнем, тут Виктор Палыч письмо прислал, в котором сообщил, у них недавно было новое поступление и появился обновленный каталог ассортимента товаров черного рынка. И что мне, как щедрому покупателю, он отправляет его за несколько дней до выкладывания в общий доступ. И вроде бы нормальное такое письмецо, но, да после того, сколько бабла я вывалил за бронекостюм и остальную снарягу, этот урод должен ко мне лично приезжать с образцами продукции. Зла на эти еврейские морды не хватает. Вот как пить дать, эта русская мафия как минимум наполовину состоит из бывших граждан Израиля. По-другому я их расценки реально никак объяснить не могу. Ладно, надо глянуть, что там эти хапуги новенького завезли. Может арсенал обновить чем-нибудь получится. О, раздел с машинками. Это маржик любит. Хммм. Военный хамви с бронированными вставками, да еще и визуально переделанный под гражданский хаммер. Чую, цена на эту машинку мне понравится не сильно. Надо бы валерьянки купить, а то с этими торгашами я рискую помереть не во время очередного заказа, а от банального инсульта. 350 тысяч американских долларов, да они там охерли в край. Этой колымаги цена 150, и это я еще 1020 по доброте душевной накинул. Делаю глубокий глоток из бутылки с виски и закусываю уже слегка приевшимся лимончиком. Не, с одной стороны, нормальный автомобиль, способный пережить заварушку без особых последствий, мне бы пригодился, да и такие машинки на дороге не валяются. Это обычные хамви или хаммер без проблем купить можно, если деньги есть. А вот военный внедорожник, который стилизован под гражданскую модель, но при этом имеет неплохое бронирование. Это серьезная штука. Клиентам пыль в глаза пускать, самое то, да место свободное у меня в гараже как раз есть. Правда, проблемы с этой прекрасной машинкой тоже будут. Для начала даже гражданская модель привлекает некоторое внимание везде, за исключением разве что самых богатых районов Нью-Йорка. В последних на таких много народу рассекают, но вот среди спальных районов, или там промзоны, дорогих тачек практически не встретить. Большое яблоко город огромный, но большая часть народу тут живет не так, чтобы сильно богато. Спалят еще, где я живу, и нагрянут потом, когда я спать буду, или пить, или принимать горячую ванну, или просто отдыхать от заказа. Тут много вариантов есть, чем я могу быть занят в этот момент. Второй недостаток данной машинки, прожорливость. Движок там стоит довольно мощный и топливо он хомячит настолько охотно, что на одном бензине я буду терять несколько сотен баксов в месяц. При моих деньгах вроде и не страшно, но постоянно мотаться до заправки и обратно, тоже не особо приятно. В общем, пока не горит. Посмотрю-ка я лучше другие разделы. Бой с Чингачгуком показал, что при желании геморрой мне может доставить даже самый обычный боец Чайтая и стало быть, арсенал надо обновлять непрерывно, в моей рискованной работе даже малейшее преимущество может оказаться решающим. Может тут еще какая-нибудь наручная приблуда продается? Советский огнемет показал себя очень неплохо и именно благодаря гению суровых социалистических оружейников я смог в рекордно короткие сроки пробиться через охранявших выход агентов. Кинул светошумовую гранату и пока эти долбодетлы пытались проморгаться, зачистил всю проходную горючей смесью. Кислотный распылитель, это что еще за? А, это тот же огнемет, только фигачит концентрированной кислотой. На этот раз, правда, не наши делали, а французы, но принцип тот же самый. На жопе висит баллон со смесью, а с руки вылетает струя радости и добра. Вроде бы вещица занятная, но я такое брать не буду. На кой, у меня уже есть пчелка. А тут назначение у огнемета и распылителя не просто схожи, а практически один в один, пыхать опасной дрянью на близкой дистанции. И зачем таскать с собой приблуду, аналог которой у тебя уже есть, только нагрузка лишняя. А вот гранат с кислотным газом я пару ящичков все же прикуплю, лишними они не будут, да и запас карман не тянет. И пару гранатометов на всякий случай, а то мало ли, вдруг на вертушку нарвусь, которую будет нужно в срочном порядке посадить. Интересно, а мухи у них в продаже есть? Не стингер, конечно, зато компактнее. А, вот они, закажу-ка штук 5, как пить дать пригодятся. Докуриваю сигару и возвращаюсь к разбору поступивших предложений. Так, и что тут у нас? Угробить преподавателя? Да, нью-йоркская школа-то настолько сурова, что в отместку за двойку может заказать учителя. А у них денег-то на мои услуги хватит. Или они всем классом решили скинуться перед контрольной, глянем-ка детали контракта и, ау-у, так это универского преподавателя грохнуть надо, это многое объясняет. Здешнее светило от мира науки любит совмещать преподавательскую деятельность со своими исследованиями и зачастую утром дают лекции, а вечером участвуют в особо опасных экспериментах. Курт Коннорс, в интернете говорится, что этот тип, один из лучших генетиков Америки, если не всего мира, и чует моя жопа, если я возьмусь за этот заказ, данный кадр попортит мне кровушки, да и платит за его голову сравнительно немного, всего чуть меньше миллиона хрустящих однодолларовых купюр, за того же Чингачгука платили больше, хотя там и ситуация была другой, лучше сперва гляну на другие предложения, заказ-то на этого Коннорса не мне прислали, а скорее всем киллерам Большого Яблока, которые хоть немного известны. Текс. Заказ на чинушу из Пентагона, сразу в топку. Оплата мизерная, а пробраться надо будет в очень хорошо охраняемое место. Не, если бы гонорар был в несколько лямов, то можно было бы и взяться, но никак не за пару сотен тысяч. Я профи, а услуги профи стоят приличных денег. Что там дальше? Письмо от братства мутантов, а вот это уже интересно. Приспешники Магнета хотят нанять меня на день в качестве сопровождения одного из их мутантов и поддержки в случае возможных конфликтов. Иными словами, сутки Маржику придется сутки бегать за кем-то из этой мутантской братьи и следить, чтобы он не откинул копыта. А, и еще в описании контракта указано, что неплохо бы мне иметь свои колеса. И речь идет совсем не о таблетках дури. Обычно я от такой работы сразу отказываюсь. Защита кого-то, дело довольно геморройное. Да и специализация у меня строго обратная. Но в конкретно этом случае, во-первых, платит довольно неплохо. Что неудивительно, ведь у человека, способного чувствовать металл, проблем с баблом не может быть в принципе. Прогулялся по дикой природе, подметил, где пролегают самые богатые рудные жилы, а там уже либо сам их разрабатывай, либо нужным людям местоположение скинь. Что так, что эдак миллиардером станешь? Правда, подпись меня Малиха напрягает. Ветеран Второй мировой войны, почетный пенсионер Нью-Йорка и пострадавший от рук фашистского режима нацистской Германии, которому была обещана скидка, либо у крайне сурового еврейского деда внезапно появилась такая вещь, как самоирония, либо, что более вероятно, письмо составлял один наглый синежопый смурф, по гордости которой я не так давно проехался словно асфальтоукладчик. И вот тут возникает дилемма. Скорее всего мутант, которого мне придется сопровождать, это именно что мистик, ну просто остальным фрикам наемник, мягко говоря, нахрен не сдался, они обычно меряются суперсилами с другими мутантами и в свои разборки чужих не приглашают, акварелька же за пределами своей чудо-маскировки, особых сил не имеет и охотно использует огнестрел вкупе с прочими опасными игрушками, и не то, чтобы я был против работы с синежопой мадам, просто она ж баба, причем не молодуха, а трындец какая опытная, а эти создания отличаются хорошей памятью, огромной изобретательностью и бесконечной мстительностью. Короче, она мне все припомнит, и наше первое знакомство, где я ей несколько хороших плюх отвесил, и ту заварушку с саблезубым, когда я ей нос сломал, и мой побег, когда в теле Смурфа стараниями одного наемника появилось несколько пулевых отверстий, и тут как бы два стула, на одном согласие на работу, подтверждение репутации профессионального наемника, который сидит на заборе и не склоняется ни на чью сторону, и возможность укрепить нейтралитет с прихвостнями магнета. Но в комплекте со всем вышеперечисленным идет не нулевой шанс того, что эта подстава и мистик в один момент тупо пальнет мне в спину, благо при таком-то задании возможностей у нее для этого будет туева хуча. А на второй табуретке отказ от работы, жирный минус в репутацию наймита и как следствие, будущего синдиката, ведь я вроде как сам акварельке говорил, мол будет нужен спец, обращайтесь, обздоболов никто не любит, и вдовесок ко всему прочему братство мутантов скорее всего однозначно запишет меня в свои враги, что тоже добавит мне геморроя на задницу, ну и денюжка от невыполненного заказа тоже мимо маржика пройдет, иными словами, и так косяк, и эдак жопа, может монетку кинуть, делаю очередной глоток вискаря и с удивлением смотрю на лампочку через донышко опустевшей бутылки. Кончилось счастье, блять, да кого я обманываю, конечно за эту работу придется браться, я же мерк синдиката, у нас нет невыполнимой задачи, у нас есть неподъемная для клиента цена, так что за дело морж, солнце еще высоко, быстренько набираю ответное письмо синезадой мадаме, где уточняю время и место встречи, после чего начинаю шустро собираться, храбрость храбростью, но мерами безопасности тоже пренебрегать не стоит и надо подготовиться к свиданию с уязвленной от того крайне опасной бабенкой, как говорил еще мой батя, обиженные женщины способны на любые поступки, кроме адекватных, и это еще про нормальных баб речь шла, а тут Смурф с непонятными тараканами в голове и кучей комплексов на почве собственной внешности, ну ничего, я на химеру с ножом ходил и выжил. А тут всего-то мутант-перевертыш, с повадками, как у матерого бойца спецназа и боевым опытом в хрен знает сколько лет. Да, возьму-ка я на всякий случай тот минган со скидкой, а то мало ли, что этой акварельке в голову придет, и машину возьму для кучи. Не на набитом оружием фургоне же Смурфа возить, в самом деле, примечание к части, злобный Смурф в восприятии моржа. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 эдсбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 г пхта аф 1 кип макеем кхлил 4 ик фых вкс 0 дв 0 д 9 г дубль в р дубль в гн 5 кей з дубль в 1 паф кип 3 нитул в 9 м дубль в г з п ц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б и как видят ее остальные Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 эдсбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 г пхта аф 1 кипм мяпи 2 цпфмп 8 им в пвн в тэв дмт кокей за дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Часть 17. Она же про японских женщин. И помни, что на этот раз не должно быть никаких эксцессов. Мне не нужно, чтобы этот наемник еще раз отправил тебя на больничную койку, у нас и без того мало людей, способных выполнять работу чисто и без лишней пыли. Я тебя поняла, Эрик, хватит уже компостировать мне мозг. Устало вздохнула сидящая в машине синекожая мутанка, глядя на голографическую проекцию магнета. Завтра вечером его и без того будут терзать твои дочери, имей хоть какую-то совесть. Рывин, я это делаю ровно по одной причине. Я слишком хорошо знаю твой мстительный характер, а братству мутантов сейчас не нужны даже мелкие проблемы, без тени иронии ответил повелитель магнитных полей. Поэтому лишний раз хочу напомнить, что врагов на пустом месте плодить не стоит, у нас их и без того предостаточно. Если газетчики не врут, то скоро Страйкер скоро собирается выступить перед Конгрессом и «Избавь меня от ваших политических игрищ, и без того тошно», перебив своего начальника, помахала ладонью метаморф. Просто сложив два слова все, что хотел сказать, и я отправлюсь на встречу с этим бритым головорезом. Не облажайся. Портативный коммуникатор погас и тихо фыркнув, Мистик убрала его в кармашек на поясе и, сменив облик на миловидную блондинку, вышла из угнанной в нескольких кварталах машины. В этот раз задание у Рэйвен обещало быть не самым простым. После убийства Соколиного глаза каким-то африканским мутантом, американские политики сильно переполошились и стали уделять куда больше внимания проблеме носителей X-гена. Причем, как заметила опытная женщина, паника раздувалась больше искусственно. Хотя, в принципе, чтобы это заметить, надо было просто обладать мозгом и уметь им думать. Соколиный глаз был человеком, вся суперспособность которого заключалась в одной лишь огромной меткости, и убить такого мог не только мутант, но и просто хорошо подготовленный боец. Причем то же самое можно было сказать и про черную вдову, сорвиголову, железного человека, без его костюма, который Тони Старк, как медийная личность и глава огромной корпорации, носил далеко не всегда, и многих других супергероев. И, к примеру, тот же каратель убивал мутантов-преступников не сильно хуже, чем обычных нарушителей закона. Но, видимо, кому-то в правительстве было нужно поднять тему носителей X-гена в умах людей, и каждый выпуск новостей не обходился без обсуждения того, стоит ли ужесточать контроль за настолько опасными созданиями и являются ли они вообще людьми, с точки зрения науки. Пока что формулировки в отношении мутантов были довольно размытыми, но Линшер после появления подобной риторики сильно напрягся и поручил своим приспешникам выглядеть как можно более безобидными в глазах общественности. Мистик же было поручено одно важное задание – прощупать слившего Крида наемника на возможность сотрудничества и последующего найма. В текущих условиях братству мутантов был бы крайне полезен человек без визуально заметных способностей, который мог бы устранять излишне опасных для них политиков, не оставляя за собой явного следа. Ну, прикончил какой-то киллер какую-то там важную персону. Может, конкуренты постарались? В обычной ситуации действовать настолько грубо было рискованно, но сейчас, когда в верхушке Америки намечались массовые перестановки, заказные убийства стали, если и не рядовым делом, то точно не редкостью. Хитрая метаморф решила подойти к проверке маржа с некоторой выдумкой. Простой заказ на чью-то голову могло выполнить любое отребье из ближайшей подворотни, но Мистик было нужно выяснить личностные качества бритого громила и не сдаст ли он братство при случае, а потому она выбрала цель, одного из членов городского правления Нью-Йорка, который являлся ярым противником мутантов, и позвала наемника в качестве подстраховки. Суть задумки Даркхолм заключалась в том, чтобы отследить поведение громилы в поле и уже по нему судить, можно ли с ним работать или нет. В облике миловидной блондинки она добралась до места встречи, заброшенного пустыря, на котором ее уже ждал здоровенный тонированный хаммер и чуть менее здоровенный, но не менее внушающий бритый мордоворот в длинном темном плаще, под которым угадывались очертания тяжелого бронекостюма. При виде смазливенькой блондинки морж бросил себе под ноги сигарету, которую он до этого смолил, и растер ее по земле подошвой ботинка. «Пламенный привет жителям планеты Пандора, ты как-то изменилась с нашей прошлой встречи». «Поправилась, да, с учетом его чутья, неудивительно, что этот громила сходу раскусил мою маскировку», — мысленно отметила у себя в голове Мистик, вслух же говоря совсем иное. «В отличие от такого Борова, как ты, у меня всегда идеальная фигура. Я заметил, когда латал тебя в нашу последнюю встречу. Не понял только, нахрена ты сейчас под эту силиконовую куклу закосить решила? Ну да ладно, не будем жопы на холоде морозить, твоя и без того уже синяя». Забравшись на место водителя, бритый мордоворот опустил стекло. «Чего стоим, акварелька? Карета для принцессы подана. Мог бы выбрать машину и понеприметнее». Покачала головой Мистик, забираясь на соседнее кресло и принимая свой истинный облик. «На такой на нас половина Нью-Йорка будет внимание обращать. Ты, если захочешь незаметности, в следующий раз маякни, ладно? А то я не телепат и в чужих башках копаться не умею, особенно через электронные письма». Достав из-под сиденья закрытый шлем с синими визорами, наемник натянул его на голову. «Ладно, Смурфик, давай ближе к телу. Что у вашей братьи такого случилось, что вам резко понадобился специалист по решению вопросов? Ты когда-нибудь слышал фамилию Страйкер? по радио разок упоминали. Этот тип вроде как перед большими шишками выступать собрался. Громила равнодушно пожал плечами. Хочешь его убрать? Хотелось бы, но увы, у полковника слишком хорошая охрана с кучей датчиков, реагирующих на X-ген. Поэтому мы начнем с сошки помельче. Достав свой портативный голопроектор, Рэйвин нажала на нем несколько клавиш и в воздухе появился широкий экран, одну половину которого занимало изображение лица немолодого, тучного мужчины, а на второй были фотографии нескольких дорогих машин. Габриэль Смиттерсон, второй заместитель городского совета Нью-Йорка и один из ярых сторонников полковника Страйкера, разделяющий его взгляды касательно мутантов. Сегодня он планирует посетить благотворительный ужин, на котором будет идти сбор средств на борьбу с нам подобными. Мы должны сделать так, чтобы кортеж этого джентльмена до нужного места никогда не доехал. Примерный маршрут Смиттерсона и время его появления у меня есть. Что думаешь? Некоторое время наемник изучал досье на цели и что-то прикидывал, а затем равнодушно пожал плечами. Зависит от его бодигардов. У меня со стволами сейчас в принципе полный порядок, так что убрать пару джипов с охраной будет просто, но с лимузином цели возникнут проблемы. Машинки класса люкс расковырять щелчком пальцев не получится, а конкретно у этой модели, если мне не изменяет память, броня не сильно хуже, чем у танка. Хочешь сказать, ты не справишься? С легкой насмешкой спросила у него мистик. Хочу сказать, что контракт был на сопровождение, а не на войну с местными фриками, которые в обязательном порядке припрутся на нашу вечеринку, пока мы будем возиться с лимузином. В той же самой манере ответил ей рослый наемник. А на этих геройчиков у меня совершенно другие расценки. Вдвое увеличенный гонорар скрасит неудобства от смены характера заказа. У самой мистик подобных денег при себе не было, но так как работу маржа магнета все равно оплачивал из своего кармана, проблем с оплатой можно было не ждать. Да и к тому же это была маленькая месть Рэйвин за все выеденные линшером нервы. Акварелька. Из-за закрытого шлема мистик не видела выражения лица головореза, но она была готова поклясться, что в эту секунду он довольно скалился. Только что ты стала выглядеть в моих глазах намного привлекательнее, и я практически забыл про нашу первую встречу и то, что меня тогда подстрелили. Не обольщайся, здоровяк, ты совершенно не в моем вкусе. Чуть-чуть лукавя, самодовольно фыркнула метаморф, понявшая, что ключик к этому замку подбирался очень просто. Морж, как и любой наемник, лучше всего понимал язык денег. И чем щедрее был его заказчик, тем благодушнее к нему был настроен сам головорез. Для того, чтобы позвать меня на свидание, тебе как минимум нужно обзавестись смокингом, большим букетом алых роз и хоть какими-то манерами. Смурфик, пока ты платишь, я буду просто очаровашкой. Хмыкнув, наемник повернул ключ зажигания и двигатель машины издал громкий рык. И советую тебе пристегнуться. Когда я вожу кого-то на хаммере, пассажиры, как правило, резко начинают верить в Бога и все время молятся. Знаете, мисс Саяма, я весьма рад, что Уильям поручил нашу охрану именно вам. В последнее время любители мутантов слишком часто совершают нападения на защитников человечества, что просто возмутительно. Достав из мини-бара бутылку дорогого виски, тучный мужчина наполнил два бокала и протянул один из них миниатюрной японке в рыжих бандане и жилетке, что сидела на соседнем сиденье и регулярно поглядывала на наручные часы. «Выпейте». На предложение нервного пухлиша азиатка не отреагировала вообще никак, но тот был уже под градусом и, совершенно не смутившись такому пренебрежению, поочередно опрокинул в себя оба бокала. Юрика Аяма или же леди Смертельный Удар была не слишком довольна своему заданию, но в данный момент ее цели совпадали с целями Страйкера, а последнему требовалась поддержка всех возможных сторонников на политическом поле, ведь радикальные методы полковника в Вашингтоне разделяли далеко не все, а на поддержание негативного образа мутантов в медиа приходилось тратить довольно приличные силы. И потому японке-киборгу приходилось периодически заниматься охраной особо важных персон, поскольку на нескольких политиков, поддерживающих Уильяма, уже совершались попытки нападения, зачастую удачные. Самой Юрика при этом было глубоко наплевать как на мутантов, так и на их противников, сама она X-гена не имела, а чужие проблемы женщину не волновали. И единственная причина, по которой она помогала Страйкеру, это жгучее желание расквитаться с Росомахой, на которого полковник обещал ее вывести. Но жирный, потный и вечно что-то говорящий Гайдзин, от вида которого рука главы Аяма Хиви Индастрис сама собой тянулась к рукояти, висевшей за спиной катаны, Раздражал японку киборга просто до невозможности. Не таким, по мнению Юрика, должен быть настоящий мужчина. Так вот я и говорю, если мы прямо сейчас не начнем что-то делать, то вскоре эти мерзкие мутанты просто вытеснят людей как вид. Поэтому надо давить угрозу в зародыше и... Дальнейшие слова тучного чиновника потонули в жутком грохоте, где-то снаружи прогремел оглушительный взрыв, после чего едущий по трассе лимузин резко остановился и водитель слегка дрожащим голосом сообщил пассажирам, что на них напали, дорога впереди перекрыта и сейчас он попробует сдать назад. Но буквально в следующее же мгновение в воздухе раздался характерный свист реактивной гранаты и замыкающая машина колонны расцвела огненным всполохом, намертво закупорив автомобиль радикального толстосума. «Да объедь ты их, идиотаку!» Слова Габриэля прервала третья граната, которая ударила прямо в боковую часть лимузина, как следует его тряхнув. Броня машины люкс-класса с честью выдержала удар и все пассажиры при этом уцелели, но попадание оказалось настолько удачным, что переднее колесо вырвало вместе со ступицей и элитный транспорт разом превратился в дорогостоящий гроб. «Сиди здесь и не высовывайся», возблагодарив Ками за то, что ей больше не придется слушать бесконечное нытье этого жердяя. Леди смертельный удар вышла наружу и, прикрыв за собой дверь, осмотрелась по сторонам. Передовой джип их колонны, в котором сидело несколько охранников Смиттерсона, полыхал ярким факелом и намертво перегораживал дорогу, которая была ограничена бетонными блоками. Спеша попасть на званый ужин, сподвижник Стрейкера решил поехать по отдельной, платной трассе и этим в полной мере воспользовались нападавшие, перекрыв лимузину все пути к отступлению. Дым от горящих машин застилал глаза, не давая женщине толком разглядеть окружающую обстановку и обнажив висевший за спиной клинок, Юрика начала медленно продвигаться вперед. Пока ее подопечный находился в хорошо защищенной машине, у японки-киборга была некоторая свобода маневра, но Аяма сильно сомневалась, что броня автомобиля станет для противника непреодолимой преградой, а значит следовало устранить убийц до того, как они смогут проломить скорлупку лимузина. Одиночный выстрел не стал для женщины сюрпризом. Азиатка намеренно пыталась спровоцировать убийц на атаку, чтобы понять их местоположение, и ей это удалось, ударив в лоб. Свинцовая пуля расплющилась об адамантиевое покрытие скелета, а сама киборг наконец-то смогла разглядеть своего противника, а точнее, хорошо знакомую противницу.